От сражения к радости. Немного позднее Тартаркас и Кантаскан вернулись и сообщили, что Заданга окончательно покорена. Ее силы совершенно разбиты. Часть взята в плен, и дальнейшего сопротивления внутри города ожидать не приходилось. Правда, несколько боевых кораблей ускользнуло, зато тысячи других, как военных, так и коммерческих, находились под охраной тарских воинов. Меньшие орды предались грабежу и драками между собой. И поэтому было решено собрать сколько возможно воинов, снабдить их как можно большим количеством судов экипажами из заданских пленников и, не теряя времени, двинуться в Гелиум. Через 5 часов с ангаром двинулся флот из 250 боевых судов, увозивших около 100 тысяч зеленых воинов, а за ними транспорты с нашими тотами. За собой мы оставили побежденный город, ставший добычей свирепых 40 тысяч зеленых воинов из меньших орд. Они во многих местах подожгли город, над которым подымались столбы густого дыма, как бы для того, чтобы скрыть от глаз с неба ужасное зрелище. Вскоре после полудня мы увидели красную и желтую башни Гелиума. Немного спустя сильный флот заданских боевых кораблей поднялся из лагеря, осаждавших город, и полетел нам навстречу. Флаги Гелиума были протянуты от носа до кормы на всех наших могучих кораблях, но задангцам и не нужно было этого знака, чтобы понять, что мы враги, так как наши зеленые марсианские воины открыли по ним огонь, как только они отделились от почвы. Со свойственной им безошибочностью прицела они поражали своими выстрелами приближавшийся флот. Обе части Гелиума, заметив, что мы союзники, прислали нам на помощь сотни своих кораблей. И тогда началась первая настоящая воздушная битва, в которой мне пришлось участвовать. Корабли с нашими зелеными воинами кружили над сражавшимися флотами Гелиума и Заданги. Но их батареи были бесполезны в руках тарков, которые, не имея флота, не имели и навыка обращения с корабельной артиллерией. Однако их оружейно-револьверный огонь был весьма действительным и имел большее, если не решающее, влияние на исход боя. Вначале обе воздушные армии кружили примерно на одной высоте, ведя огонь из бортовых орудий. Огромная дыра образовалась в оболочке одного из гигантских кораблей Задангского флота. Качнувшись, он перевернулся вверх дном, и крошечные фигурки его экипажа, вертясь, корчась, извиваясь, полетели вниз с высоты 1000 футов. Сам же корабль со все возрастающей скоростью ринулся вслед за ними и почти совершенно погрузился в мягкую глину старинного морского дна. Дикий крик восторга донесся с эскадры гелиумцев, и с удвоенной яростью бросились они на заданский флот. Ловким маневром 2 гелиумских корабля взвились над противником и стали осыпать его настоящим градом снарядов из своих килевых батарей. Затем остальные корабли Гелиума поднялись один за другим над заданским флотом, и вскоре многие корабли осаждавших обратились в беспомощные обломки, которые летели вниз к высоким и славным высоким башням главной части Гелиума. Другие обратились в бегство, но их быстро окружили 1000 крошечных одноместных аппаратов, и над каждым неприятельским кораблем повис гигантский корабль гелиумцев, готовясь взять его на абордаж. Не прошло и часу с того момента, как заданский флот поднялся нам навстречу из осажденного города, как битва была уже окончена, и оставшиеся суда побежденных заданцев были направлены к Гелиуму под управлением экипажей победителя. Необычное трагическое зрелище представляло собой сдача этих могучих судов, так как старинный обычай требовал, чтобы сигналом о сдаче служил добровольный прыжок за борт командира побежденного судна. Один за другим эти храбрецы, держа свой вымпел высоко над головой, бросались с командных мостиков навстречу ужасной смерти. И только когда командир всего флота, сам совершил роковой прыжок, обозначив этим сдачу остальных судов, окончилось сражение и прекратилась бесполезная трата жизней отважных людей. Мы дали флагманскому кораблю «Гелиума» сигнал приблизиться, и когда нас могли услышать, я крикнул, что у нас на борту принцесса Дея Торис и что мы хотим пересадить ее на флагманский корабль, чтобы она могла немедленно быть доставлена в город. Когда экипаж флагманского корабля вполне уяснил себе смысл сообщения, оттуда донесся долгий, восторженный крик, и через минуту цвета принцессы Гелиума взвились повсюду на такелаже гелиумских кораблей. Когда другие экипажи эскадрильи поняли значение этого сигнала, они подхватили торжествующий крик и развернули в ярких лучах солнца свои цвета. Флагманский корабль спустился к нам, плавно пошел бок о бок, и десяток офицеров перескочили на нашу палубу. Когда их изумленный взгляд упал на сотни зеленых воинов, вышедших теперь из-за боевых прикрытий, они остолбенели. Но увидев направляющегося им навстречу Канта Скана, они пошли вперед и обступили его. Дея Торис и я подошли тоже, и они не сводили с нее глаз. Она любезно встретила подошедших, назвала по имени каждого, так как все они были люди, занимавшие высокое положение на службе у ее деда, и она хорошо их знала. «Положите ваши руки на плечо Джону Картеру», — сказала она им, обращаясь в мою сторону, — «человеку, которому Гелиум обязан своей принцессой и своей сегодняшней победой». Все они отнеслись ко мне очень добродушно и предупредительно, и наговорили массу любезности, но особенное впечатление произвело на них, по-видимому, то, что я сумел привлечь мрачных тарков для спасения Деи Торис и освобождения Гелиума. «Вы больше обязаны освобождению не мне, а другому», — сказал им я. «Вот он, один из величайших воинов и государственных людей Барсума, Тартаркас, джедак тарков». С той же безукоризненной вежливостью, которую они выказали по отношению ко мне, приветствовали они великого Тарка, и, к моему удивлению, он не намного уступал им в непринужденности манер и светском разговоре. Тарки — неболтливая раса, но придают большое значение форме и часто поражают достоинством и изысканностью манер. Дея Торис перешла на борт флагманского корабля и была очень огорчена, что я не последовал за ней. Но я ей объяснил, что битва выиграна только частично. Нам оставалось еще справиться с сухопутными силами осаждавших задангцев. Я не хотел покидать Тартаркаса, пока и эта задача не будет решена. Командир воздушных сил Гелиум обещал предпринять вылазку из города одновременно с нашей сухопутной атакой, и наши суда расстались. Дея Торис была с триумфом возвращена ко двору своего деда Тардасморса, джедака Гелиума. На некотором расстоянии позади находился во время нашей битвы транспортный флот с тотами зеленых воинов. Предстояла трудная задача спустить животных без причальных станций. Но нам ничего не оставалось делать, кроме как приняться за ее разрешение. И для этой цели мы отлетели миль за 10 от города. Необходимо было опустить животных на петлях, и эта работа заняла остаток дня и половину ночи. Мы были дважды атакованы отрядами задангской кавалерии, но не понесли больших потерь. А когда стемнело, отряды скрылись. Как только был выгружен последний тот, Тартаркас подал сигнал к наступлению, и мы тремя отрядами начали подкрадываться с севера, востока и запада к задангскому лагерю. С дикими, свирепыми криками, сопровождаемыми злобным ревом разъяренных тотов, бросились мы на задангцев. Мы не застали их врасплох и встретили линию хорошо укрепленных окопов. Один раз за другим отбрасывали они нас, и к полудню я начал уже сомневаться в исходе сражения. Численность задангцев доходила до миллиона воинов, собранных от полюса до полюса, куда только достигали ленты их каналов. А против них сражались не более 100 тысяч зеленых воинов. Войска Гелиума еще не прибыли, и мы не имели сообщений от них. Ровно в полдень мы услышали орудийный огонь по линии между задангцами и городом и поняли, что идет, наконец, так необходимое нам подкрепление. Тартаркас снова отдал приказ наступать, и могучие тоты еще раз понесли своих страшных всадников на редуты врага. В тот же миг гелиумцы атаковали противоположные брустверы задангцев. Еще немного, и задангцы были раздавлены, как между двумя жерновами. Они сражались храбро, но безрезультатно. Битва превратилась в настоящую бойню, пока не сдался последний задангский воин. Но в конце концов резня прекратилась. Пленных отвели в гелиум, а мы вошли через ворота в главный город огромным триумфальным шествием героев-победителей. Широкие улицы были запружены женщинами, детьми и теми немногочисленными мужчинами, обязанности которых заставляла их оставаться в городе во время сражения. Нас встречали с великим ликованием и засыпали золотыми украшениями, платиной, серебром и драгоценными камнями. Город обезумел от радости. Мои мрачные тарки вызвали необычайное восхищение и энтузиазм. Никогда еще вооруженный отряд зеленых воинов не проходил через ворота Гелиума. И то, что они входили сюда как друзья и союзники, наполняло красных людей ликованием. Мои скромные услуги Деи Торис стали уже известны гелиумцам, как это доказывали крики в мою честь и горы украшений, которые нацепляли на меня и на моего тота на нашем пути ко двору. Несмотря на грозный вид вулы, население толпилось вплотную вокруг меня. Когда мы приблизились к величественной башне, нас встретила группа офицеров, тепло приветствующая нас и просившая, чтобы Тартаркас и его джеды с джедаками и джедами его диких союзников спешились и вошли во дворец, где их ожидал Тардос Морс, чтобы выразить свою благодарность за нашу услугу. Наверху больших ступеней, ведущих к главному порталу дворца, стояла группа высоких особ, и когда мы достигли нижних ступеней, кто-то отделился от нее и пошел нам навстречу. Это был прекрасный образец человеческой породы, высокий, прямой, как стрела, с прекрасно развитыми мускулами и повелительной осанкой. Я сразу догадался, что это был сам Тардос Морс, джедак Гелиума. Первый, кого он встретил с нашей стороны, был Тартаркас, и его первые слова продолжили укреплять нарождавшуюся дружбу обеих рас. «Тардос Морс, — сказал он, — считает неоценимой для себя честью встречу с величайшим из живущих воинов Барсума, но гораздо большим благодеянием является то, что он может положить руку ему на плечо, как другу и союзнику. «Джедак Гелиума», — ответил ему Тартаркас, — «человеку иного мира было дано научить зеленых воинов Барсума чувству дружбы. Ему мы обязаны тем, что орды Тарка могут понять вас, что они могут оценить столь великодушно выражаемые чувства и ответить тем же». Затем Тардос Морс поздоровался с каждым из зеленых джедаков и джедов и дружески сказал каждому несколько признательных слов. Приблизившись ко мне, он положил обе руки мне на плечи. «Добро пожаловать, мой сын», — сказал он. «Вам принадлежит по праву и без спора самая дорогая жемчужина в Гелиуме и на всем Барсуме». После этого мы были представлены Морсу Каяку, джеду меньшего Гелиума и отцу Деи Торис. Он шел вслед за Тардос Морсом и казался еще более взволнованным, чем его отец. Он несколько раз пытался выразить свою благодарность, но голос отказывал ему служить, и он не мог ничего произнести, а между тем, как я впоследствии узнал, он пользовался репутацией жесткого и бесстрашного бойца, выделявшегося даже среди воинственных народов Барсума. Наравне с остальными гелиумцами он обожал свою дочь и не мог без глубокого волнения думать об избегнутых ею опасностях.